Андрей Вознин. Игра на вылет. У микрофона Леонид Коперка. Мрачный трактир с вонючим камином, грязными столами и несвежей едой как нельзя лучше отражает мою внутреннюю дисгармонию. Кто бы мог подумать, что навыки начальной школы колдовства окажутся в этот раз биты крапленными картами. Умение вызывать выпадение нужной комбинации игральных костей, применяемое с умом и осторожностью, обеспечивали мне приемлемый достаток – пищу и кров. Но только не в этот раз. Я в хорошем настроении попивал брагу, прикидывая, куда можно пристроить два десятка монет серебра и пяток золота. Когда за стол подсел гражданин средних лет, в меру упитанный и краснощекий, а судя по одежде, из чиновников магистрата. Я неплохо разбираюсь в людях и сразу же срисовал этого фрукта. Папа из богатых купцов за немаленькую мзду обеспечил сыну место чиновника по контролю или за местной торговлей, или за домами терпимости, что обеспечивало не только официальное содержание от магистрата, но и дополнительный доход в виде взносов от подконтрольных учреждений. Я бы посчитал за грех не развести папенькиного сынка на полдесятка золотых. «Хороший у вас город!» – быстро завязал ничего не значащий разговор. «Чистые улицы». Много торговцев, а дома с девками, так вообще, выше всяких похвал. Опрятно, душевно. «Давно у нас?» – заинтересовался похвалой гражданин из чиновников. 3 дня. Проездом. Я много где бывал, но настолько ухоженный город вижу впервые. Без зазрения совести соврал я. «Это все наш магистрат. Работаем в поте лица», — довольным индюком надулся собеседник. «Дорвик», — представился я, — «доверенное лицо принца Примума. Путешествую, пока принц в заботах о будущей женитьбе». «Морвин де Сан-Лок, чиновник первого ранга». «Ого!» — пораженно воскликнул я, чем заставил чиновника проникнуться своей важностью еще больше. Поболтали о развитии торговых площадей города, наполняемости домов терпимости работницами, о засилье полных дураков среди рядовых подчиненных. «А где у вас тут можно удачу испытать?» — между делом спросил я. «Интересуетесь азартными играми?» «Есть небольшая сумма. Готов испытать удачу, чтобы ее удвоить». «Не проблема. Идемте». И я последовал за, как оказалось, очень даже ушлым Морвином. Заведение, где испытывают удачу на прочность, располагалось в одном из домов терпимости. Судя по всему, несчастных, все проигравших подчистую, успокаивали и делали проигрыш не столь болезненным местные девицы. Что ни говори, сервис и забота о ближнем. Стоило намотать на ус и предложить столь передовые идеи принцу Хервигу. Подсели к столу с покером на костях. С игроками Морвин оказался знаком и представил меня. Сложилось впечатление, что здесь собрался весь цвет магистрата. Во всяком случае, так следовало со слов попутчика, и я рассчитывал изрядно наполнить кошелек вожделенным металлом, что в дальнейшем путешествии вне свиты принца совсем не было лишним. И вот я сижу теперь в трактире, задарма обласканный самыми дешевыми девицами. Так сказать, компенсация за полный проигрыш. В кармане пусто. На душе мерзопакостно и безнадега. Теперь даже, чтобы отыграться, нет ни монетки. И надо что-то соображать. Вот же... Позволите? Рядом возникает то ли сектант, то ли послушник ордена бродячих фокусников. Правда, фокусы у которых не совсем обычные. Светлый плащ до пят, широкий капюшон, странный оберег на шее, лысая голова. Не люблю лысых голов еще со школы колдовства. Это не мой личный стол, пожимая плечами. Фокусник подсаживается и заказывает стакан воды, чем вызывает недовольствие у хозяина трактира. Но оберег на шее как бы свидетельствует, что не стоит ввязываться с его обладателем в лишние споры. «Вам что-нибудь заказать?» — спрашивает подсевший, чем вызывает подозрение в не так простом интересе к моей персоне. «С чего бы это?» — с удивлением смотрю на доброго самаритянина. «Есть разговор. Кружку браги и выкладывайте. В общем, дело такое. Илок, как назвался собеседник, действительно принадлежал некому братству по интересу. Но интересу не к цветочкам, лютикам или доступным девкам, а совсем даже к иному. В смысле, потустороннему. Что-то типа служения светлому владыке. Ну а что? Кто служит в магистрате и в перерывы служения обирает с дружками горе путешественников в покер на костях? А кто служит некой сущности, которую этот же горе путешественник никогда не видел, а теперь вот впервые о ней слышит? Располагалось ее братство в близлежащих горах в хорошо укрепленном монастыре. И укрепленном не из-за странных обрядов, проводимых там, а исходя из сугубой прагматики, в западной части тех же гор находился монастырь служителей темному владыке. Этакая потусторонняя противоположность светлейшему. Уточняющий вопрос. Мне-то какое дело до взаимоотношений между черно-белых владык? Перебиваю служителя я. Брага в кружке закончилась. А вот скучный рассказ, судя по всему, только начинался. Служитель светлейшему, понимающе кивает и заказывает еще кружку. Продолжай, соглашаясь с дальнейшим повествованием. И в силу темной природы служения тот монастырь периодически старался извести светлых. Тайные нападения, коварные отравления, подлые поджоги. И только защита светлого владыки позволяла стойко переносить невзгоды. Никто как бы не обещал, что путь к просветлению будет гладок и сладок. «А сами-то не пытались, — я киваю на запад, — напасть, отравить или поджечь конкурентов?» Что вы, мы же светлые, машет руками собеседник. Некоторое время молчит и добавляет. Конечно же, пытались. Но в темных делишках мы не так умелы, как приверженцы зла и тьмы. Тем не менее, несмотря на козни, чаша судьбы все это время пребывала в равновесии, не давая ни одной из сторон критического преимущества. Но совсем недавно темные обрели мощный артефакт. «Арти... что?» – перебиваю я. «Артефакт. Кристалл силы. Сей кристалл дает обладателям то самое преимущество в давнем противостоянии монастырей. Если ничего не предпринять, то светлые исчезнут, а мир погрузится во тьму». «Страшно-то как?» – иронизирую я. Только таких баек про вот-вот наступающий апокалипсис приходилось выслушивать от служителей многочисленных концессий. Напрасно вы так сомневаетесь. Неверие – это те самые врата, через которые темный проникает в наш мир. Ладно, верю. Успокаиваю я, не на шутку, разошедшего служителя вселенскому добру. Ну, только и не понял, ну при чем тут я? Я предлагаю вам взяться за это дело. Не понял. Какое дело? Служить добру? Удивляясь странному предложению от служителя тому самому. И оно тоже, кивает тот и продолжает. Нужно выкрасть артефакт. Что? У темных? Какими бы сказками ни пичкали все эти многочисленные секты, концессии и монастыри по интересам, я сам некоторое время обучался в школе колдовства до чародейства и вполне верил в сверхъестественные способности, при том, что и сам обладаю некоторыми, так сказать, начальными, но в некоторых делишках вполне удобными. И чтобы так запросто перейти дорогу темным, ха-ха-ха, мы выдадим оберег, защищающий от темных сил. Что-то вас-то не очень берегут. Вы не понимаете. Это совсем другое. Ну-ну. Мы хорошо заплатим. Хорошо. Это сколько? Разговор, наконец, принимает деловой оборот. Проникнуть в обиталище поклонников темного владыки оказалось не так-то и сложно. Местные приживалки настолько уверовали в свою колдовскую силу и авторитет, что и не заморачивали сложной охраной. Так, обычные тернии для воришек, собаки, ограда, высокие каменные стены и пара ям-ловушек для лохов. И как светлые умудрялись испытывать трудности с тайными нападениями и подлыми поджогами, просто не понимаю. Я бы тут спалил все запросто. Ведь даже банальных постов охранения темные не выставляли. Видимо, из-за нежелания тащить службу промозглыми ночами. Кристалл, со слов Илока, хранился в зале таинств, что и составляло единственную трудность. Карабкаться пришлось по фасаду высокого здания с очень плотной кладкой. Лезвия ножей входили меж камней с огромным трудом. Потратив на восхождение с полчаса, я оказываюсь в коридоре, ведущем в самую залу. Прислушиваюсь к обстановке. Тишина. Лишь редкие маслянистые лампы периодически потрескиваются по стенам. Видимо, масло тут использовать не самого отборного качества. Что и неудивительно, темные же... Не уловив ничего подозрительного, осторожно следую вдоль стены, не отсвечивая для посторонних взглядов. Дверь в нужное помещение огромная, из настоящего цельного дуба. И, дернув за ручку пару раз, понимаю, что силища тут требуется недюжинное. Внезапное препятствие. И вполне возможно, что с ограничивающим заговором. А темные оказались не настолько просты, как показалось по первой. Слышу приближающийся шум шагов. Два человека. И один с шаркающей походкой глубокого старика. Быстро прячусь за портьерой на окне, прямо напротив двери. Появившиеся служители злу, в противоположность нанявших меня, облачены в черные рясы до пят. Широкие капюшоны, в которые легко поместятся и три лысые головы. Один из них худ. Высок ростом. Но действительно настолько стар, что пошатывается былинкой под тяжестью прожитых лет. Второй молод, полон сил до лишнего веса, и уверенно попирает каменный пол. Подойдя к двери, старый приверженец злу даже не пытается потянуть тяжелую дверь на себя, а легко отклоняет в сторону крюк, на котором висит лампа. Двери распахиваются, словно по колдовству, сами собой. Вот же. Терпеливо жду возвращения нежданных помощников. От нечего делать поглядываю в окно. На монастырском дворе бегают собаки, иногда погавкивая в сторону монастыря светлых. Самих же обитателей не видно. Что и неудивительно. 4 часа ночи. Тут скорее удивляет присутствие двоих, страдающих бессонницей. Наконец, двери распахиваются. И два не спящих в ночи исчезают за поворотом. Я же, следуя их дорожной карте, легко отворяю дубовые двери и проникаю в зал таинств. Зал как зал. Ничего в нем удивительного не наблюдается. По стенам гобелены с мужиками в рясах. Те же масляные лампы, но светящиеся без треска. Посреди каменный алтарь белого мрамора. А за ним картина всевидящего ока зла. И стоит признать, выполнено вполне натуралистично. Я даже чувствую, как забегали по затылку мурашки, разбужденные в этот неурочный час демонической силой зла. Кристалл лежит на отдельной полочке подле ока и переливается магическим светом. Возможно, конечно, так вычурно в нем преломляется свет ламп. Но стоит только протянуть руку и прихватить артефакт, как око самым натуральным образом моргает, и я замираю, скованный колдовством. Словно получив неслышную команду, двери тут же распыхиваются, и зал заполняет черные рясы. Без суеты, даже можно сказать по-деловому, они забирают кристалл из окаменевшей руки, словно статуи переносят меня поближе к алтарю. И я понимаю, что допрыгался. Сейчас принесут жертву своему моргающему оку. Прощай, богатое вознаграждение от светлых. Сперва мне бреют голову. Проклятие! И за что мне такие мучения? Лысым пришлось походить еще в те времена, когда учился в первых классах школы колдовства. Не самые приятные воспоминания. С трудом удалось тогда сбежать со своим корешем, которого, правда, утащили посланные в погоню колдовские совы. А я смог спастись, нырнув в ближайшее озеро. Хорошо, что не испугался неумения плавать, в отличие от своего более осторожного кореша. И вот опять, как в детстве. Лысую голову неприятно холодит, и она страсть как чешется. Тем временем мою одежду небрежно срезают и бросают под ноги. И я стою перед алтарем, в чем мать родила. Правда, недолго. Быстро облачают в аналогичный балахон и становлюсь похож на всех присутствующих, словно родной брат по вере. Все манипуляции проводят с бездвижным телом, и я ровным счетом отказываюсь что-либо понимать. Но никто и не спрашивает. Действуют молча, по давно отработанной схеме. Грубо ставят на колени перед алтарем, и давешний худой старикан, видимо, за главного тут, быстро проводит обряд, что-то бормочет, окропляет с ног до головы вонючим отваром, отчего начинаю благоухать, как мадам из борделя. Последним штрихом меня выносят за ворота монастыря и ставят на дорогу. «Тебе туда!» Старикан рукой указывает направление на северные горы. «Если увидим тебя на западной тропе, не обессудь! За осквернение кристалла живьем сожжем на костре. Понял?» Я начинаю ощущать свое тело. Руки, ноги приобретают подвижность. И согласно киваю. «Очень-то надо ходить по вашей западной тропе». «Вот и хорошо». Ворота монастыря за стариком захлопываются. «И что это было?» Я верчу головой. Новая одежонка, конечно, не ахти и греет так себе, но все лучше, чем скакать верхом на огненном коне. И пока странные темные не передумали, быстро шагают прочь от негостеприимного монастыря. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Выслушав мой рассказ, дракон хохочет в голос всеми своими тремя смешливыми головами, но звучит это пугающе. «Развели тебя, светлые, значит, как лоха!» Но я не разделяю их веселье. Как оказалось, тропа, по которой отправили темные, завела прямиком в пещеру дракона. А мое появление не стало для того неожиданностью. В отличие от монастыря, встречались здесь буквально с распростертыми объятиями. «Постой! — встрепенулся я, отвлекаясь от невеселых мыслей о своем будущем. — Какие светлые! Темные! — Окстись, болезный! Темных извели светлые, как тараканов! Почитай лет 10 назад! Для чего бы им понадобился кристалл всевластия? Долго у меня выпрашивали. Надоели в конец. Сдал в аренду. Все равно у меня лежит, пылится. Вот же... Ох, и дурак я оказался. А то, что я новоиспеченный светлый, да к тому же не разделяя странных взглядов на веселье добра, не засчитывается? С последней надеждой спрашиваю у голов. Нет, зарок есть зарок. За кристалл всевластия монахи обязаны поставлять раз в год на солнцеворот одного из своих братьев. Не брат я им, не брат! Кричу глупым головам. А это уже нас не касается. В зал добровольно заходил? Кристалл в руку по своей воле брал? Да и чуем, что обряд посвящения прошел. Значит, брат, по служению светлому властелину. Не обессудь. Скушаем мы тебя на ужин. И дракон совсем по-человечески пожимает своими покатыми, недоразвитыми плечами. Вот же шайка-лейка. Одни, значит, доводят человека до отчаяния, другие пользуются его потерянным состоянием, склоняют на авантюру, а по итогу, нате, кушать подано. Проклятье! И что делать? Я-то совсем не проголодался. Слушайте, последнее желание исполняете? Последнее? Исполняем, если не трудное. Только никаких освободите. Я хороший. Нет, нет. Только одну партию в кости. В кости? А что это такое? Ожидаемо заинтересовался дракон. Подвез меня, значит, дракон со всем добром до самого дома. Никогда бы не подумал, что так весело кататься на драконах. Холодновато и ветрено только. Хорошо, что заранее приоделся у гостеприимного хозяина. С трудом выгружая сундук полный золота, что выиграл за 3 дня у дракона. А я ему говорил: «Азартен ты, дракоша!» А он все заладил. «Дай отыграюсь! Да дай отыграюсь!» Прощаемся, как родные. И дракон летит мстить светлым за утерянное в кости имущество. И я так думаю, затребуют плату лет за 100 вперед.